Попытка комнаты. Стены косности сочтены до меня, но заскок, случайность. Я запомнила три стены, за четвертую не ручаюсь. Кто же знает, спиной к стене может быть, но ведь может не быть. И не было, дуло. Но не стена за спиной, так? Все, что не угодно, депеша — дно. Царь отрекся. Не только с почты вести, срочные провода отовсюду и отвсегда. На рояле играл, сквозит, дует, парусом ходит, ватой пальцы, лист сонатинный взвит. Не забудь, что тебе девятый. Для невиданной той стены знаю имя. Стена спины за роялем, еще столом письменным, а еще прибором бритвенным. У стены прием этой делаться коридором в зеркале. Перенес, взглянул, пустоты переносный стул. Стул для всех, кому не войти дверью. Чуток порог к подошвам, та стена, из которой ты вырос. Поторопилась с прошлым, между нами еще абзац целый. Вырастешь, как Донзас сзади, ибо Донзасом та... Званым, избранным, с часом, с весом, знаю имя, стена хребта. Входит в комнату не Дантесом, оборот головы готов, так и ты через 10 строф, строк. Глазная атака в тыл, но оставив разряд за спинный, потолок достоверно был, не упорствую, как в гостиной. Может быть, и чуть-чуть косил, штыковая атака в тыл сил. И вот уже мозжечка сжим, как глыба спина расселась, та сплошная стена чека, та рассветов, но та расстрелов светлых, четче, чем на тени жестов в спину из-за спины. То, чего не пойму, расстрел. Но, оставив разряд застойный, потолок достоверно цел был. Еще впереди, зачем нам он? К четвертой стене вернусь. Та, куда отступая трус, оступается. Ну, а пол был? На чем-нибудь, да ведь надо ж, был, не всем, на качель, на ствол, на коня, на канат, на шабаш, выше, всем нам, на тем свету, с пустотою сращать пету тяготенную, пол для ног, как внедрен человек, как вкраплен, чтоб не капало потолок, помнишь, старая казнь, по капле, в час, трава не росла бы в дом, пол, земля не вошла бы в дом, всеми теми, кому и кол, не препятствие ночью майской. Три стены, потолок и пол. Все как будто. Теперь являйся. Оповестит ли ставнею? Комната наспех составлена. Белесоватым посеру в черновике набросана. Ни штукатур, ни кровельщик, сон. На путях беспроволочных страж. В пропастях под веками некий нашедший некую. Ни поставщик, ни мебельщик, сон по галее ревельской отмели, пол без блесткости, комната просто плоскости. Дебаркадер приветливей, нечто из геометрии, бездны в картонном томике поздно, но полно понятый. А фаэтонов тормоз-то стол? Да ведь локтем кормится стол, разлоктись по склонности, будет и стол настольности. Так же, как где, так аисты, будет нужда и явится вещь. Не пекись за три версты, стол вместе с гостем вырастет. Все вырастет, ни ладь, ни строй, под вывеской сказать какой? Взаимности лесная глушь, гостиница, свиданье душ, дом встречи. Все разлуки, те хоть южным на юг, прислуживают руки, не то, что тише рук, и легче рук, и чище рук. Подновленный хлам, с услугами, тощище оставленное там. Да здесь мы недотроги и вправе, рук гонцы, рук мысли, рук итоги, рук самые концы. Без судорожных «где ж ты?» жду, с тишиной в родстве прислуживают жесты в психейном дворце. Только ветер поэту дорог, в чем уверена, в коридорах. Прохождение, вот армии база, должно долго идти, чтоб сразу сирить комнаты с видом бога лиродержца. стиха дорога. Ветер, ветер над лбом, как стягом, подымаемым нашим шагом, водворенное и так далее, коридоры домашней сдали, с грачьим профилем и наверки, тихой скоростью даль по мерке детских ног в дождеватом пруфе, рифмы милые, грифель, туфель, кафель, в павлиноватом шлейфе где-то башня зовется Эйфель, как река для ребенка галька, дали долька, не даль, а далька, в детской памяти струнной, донной, даль с ручным багажом, даль бонной, не сболтнувшая нам, даль в модах, что там тащится на подводах, доведенная до пенала, коридоры домов, каналы, свадьбы, судьбы, события, сроки, коридоры домов, притоки. В 5 утра с письмецом подметным коридором не только метлы ходят, тмином разит и дерном, род занятий коридорный. То лишь требуя, что смолола коридорами карманьола. Кто коридоры строил, рыл, знал, куда загнуть, чтобы дать время крови за угол завернуть. Сердца за тот заострый угол громов магнит, чтобы сердечный остров со всех сторон омыт был. Коридор сей создан мной, не проси и с ней, чтобы дать время мозгу оповестить по всей линии, от посадки нету до узловой, сердце идет бросаться, жмурься, а нет, долой. С рельс коридор сей создан мной, не поэт спроста, чтобы дать время мозгу распределить места, ибо свиданье — местность, роспись, подсчет, чертеж, слов не всегда уместных, жестов, погрешных сплошь, чтобы любовь в порядке. Вся до последней складки, губ или платья, лба. Платье все оправлять умели, коридоры домов туннели. Точно старец, ведомый чею, коридоры домов ущелья. Друг, гляди, как в письме, как в сне том, это я на тебя просветом. В первом сне, когда веки спустишь, это я на тебя предчувствием света. В крайнюю точку срока, это я, световое око. А потом... Сон есть в тон, был подъем, был наклон, лба и лба, твой вперед лоб, груба рифма, рот. От того, что не стало стен, потолок достоверно крен дал, лишь звательный цвел падеж в ртах, а пол достоверно брешь, а сквозь брешь зелена, как Нил, потолок достоверно плыл, пол же что, кроме провались? Полу, что нам до половиц сорных, мало мела, горе, весь поэт на одном тире держится, над ничем двух тел потолок достоверно пел всеми ангелами.